Глава 28. Проснувшись на другое утро с больной головой, Иван Тимофеевич Голубев смутно припомнил отдельные подробности вчерашнего вечера и сам себе не поверил. «Этого не может быть», — сказал он себе самому. «Я человек, конечно, пропащий, но такого сделать не мог. Это мне просто приснилось. Или примерещилось с пьяно». Но как бы то ни было, на работу он все же не вышел, сказавшись больным, и послал в контору жену выведать, что происходит. Жена вскоре вернулась и передала слова Шикалова, что все идет, как было намечено, и звену Чонкина выделен фронт работ. Председатель мысленно застонал. Но сообщение было передано в такой форме, что показалось ему вполне естественным. А почему бы и нет? В конце концов, он несколько успокоился, оделся, позавтракал, пошел в конюшню, взял лошадь и верхом отправился посмотреть, что происходит. Звено Чонкина, председатель теперь именно так его и называл, в полном составе трудилось на большом картофельном поле. Четверо копали картошку, двое нагружали мешки, и еще двое, капитан Миляга и лейтенант Филиппов, оттаскивали мешки к дороге и здесь опорожняли. Чонкин с винтовкой на коленях преспокойно сидел на брошенной возле дороги старой сеялке и лениво наблюдал за работой, время от времени встряхивая маленькой своей головой, чтобы не заснуть. Увидев председателя, Чонкин приветливо помахал рукой, но Иван Тимофеевич проехал мимо, словно не заметив вокруг себя ничего.